Это было очень мрачное место в конце огромного Ставрогинского парка. Я потом нарочно ходил туда посмотреть. Как должно быть, казалось оно угрюмым в тот суровый осенний вечер. Тут начинался старый заказной лес. Огромные вековые сосны мрачными и неясными пятнами обозначались во мраке. Мрак был такой, что в двух шагах почти нельзя было рассмотреть друг друга, но Петр Степанович Липутин, а потом Эркель принесли с собою фонари. Неизвестно для чего и когда в незапамятное время устроен был тут из диких нетесанных камней какой-то довольно смешной грот. Стол, скамейки внутри грота давно уже сгнили и рассыпались. Шагах в двухстах вправо оканчивался третий пруд парка. Эти три пруда, начинаясь от самого дома, шли один за другим слишком на версту до самого конца парка. Трудно было предположить, чтобы какой-нибудь шум, крик или даже выстрел мог дойти до обитателей покинутого Ставрогинского дома. Со вчерашним выездом Николая Всеволодовича и с отбытием Алексея Егорыча во всем доме осталось не более 5 или 6 человек обитателей, характера, так сказать, инвалидного. Ну, во всяком случае, почти с полной вероятностью можно было предположить, что если б и услышаны были кем-нибудь из этих уединившихся обитателей вопли или крики о помощи, то возбудили бы лишь страх, но ни один из них не пошевелился бы на помощь с теплых печей нагретых лежанок. В 6:20 почти уже все, кроме Эркеля, командированного за Шатовым, оказались в сборе. Петр Степанович на этот раз не промедлил, он пришел с Толкаченкой. Толкаченко был нахмурен и озабочен. Вся напускная и нахально-хвастливая решимость его исчезла. Он почти не отходил от Петра Степановича и, казалось, вдруг стал неограниченно ему предан. Часто и суетливо лез с ним перешептываться, но тот почти не отвечал ему или досадливо бормотал что-нибудь, чтобы отвязаться.